Лето 95-го года. Красная Пресня. «Свет в Россию всегда шел с запада», — сказал приятель С. Олесь. «Кличка, конечно. Ох. Ну, вот я и приехала. А вы отбрыкиваетесь. Да и я с вами становлюсь... Не знаю. Не хочется бежать, успеть, перезванивать, делать вид, лгать, опять звонить. То есть не хочется активизировать. Звуки творят изображение. Не показывая, подсказывают. Тогда, на Пресне, он еще хотел творить звуки и подсказывать. С тем же Олесем, с Герасимом, даже со мной, не всегда вменяемой или с вполне вме... И с Игорем, и с... А сейчас... Уже в 9 утра мы в Сбербанке. 900 ре, 700, 800. Пока не кончатся. Мне заплатили даже в поэтическом альманахе «Орион». «С» в метро забрал у меня половину. Ну да, правильно. Мне заплатили за стихи, отчасти вдохновленные им. Вот он и получил свою долю. Какой ужас, черный-причерный это все. Но он не думает об этом. Он идет куда-то. Деньги — жестокое мерило всему. Российские либералы не решились признаться, что цена экономической эффективности — социальное неравенство. По их мнению, кроме создания минимальной точечной системы социального страхования, общество не должно брать на себя морального обязательства перед бедными. Алексей Громыко. Центр оценок политики «Вспышка». Новая газета. Февраль, 97 год. Президент Европейского банка реконструкции и развития — этот монстр. Идеал Чубайса и Ко. Это и есть мировое закулисье. Новый мировой порядок. Как они хотят туда, к ним. Но мало, наверное, еще в их руках сосредоточено. Маловато будет, говорят им на рынке. На станции Зеленоградская стоит памятник новому русскому. Недостроенный кирпичный домино о трех этажах. Внутри должен быть бассейн. Снаружи пруд с золотыми рыбками. Человек хотел поменять здесь все в ландшафте, но он уже обанкротился, вбухал сюда около полумиллиона долларов. Это дом для Ниццы, где-нибудь на горе там, с видом на английскую набережную, на отель «Негреско». А здесь видно поле, и за ним такие же жуткие домины. Только там у них территории поменьше, окно в окно, хотя дизайн тот же. Балкончики, с которых хозяева, по идее, должны приветствовать дворовых людей, чернь, оглядывая свои владения. Задницу соседки они видят в окно. Осень 95-го года. Наш новый знакомый советует больницу. Он сам в ней лежал, знает врача, коммерческое отделение. Пусть его родители заплатят за эту больницу. Пусть они хоть что-то сделают для своего капризного, жестокого и грубого, к удивлению мамы, ребенка. Милый мой С. Тоненький, длинненький, худенький, гаденький. Последнее так, в шутку, для образа. Когда я вижу его на сцене, мне становится невыносимо обидно. Как же так? Такой невероятно красивый мужчина. Такой талантливый музыкант. И вот здесь, в какой-то дыре. Вообще кто-нибудь из нормальных взрослых людей слышал этот CD? Эти композиции его «Tell me why», «She's got no skin» — это просто уму непостижимо. Как это такое можно придумать, да еще и записать? Здесь. У него мозги как-то специально настроены для всех этих рифов, звуков, ритмов. И в то же время он берет малюсенькую гитарку, почти игрушечная она кажется в его руках, и играет такую тоскливую, щемящую, раздирающую сердце грусть. Но эта грусть, она слышна и в гитаре электрической, с этим валом трэша, который пугает, конечно, тетенек и дяденек, да и юношей некоторых тоже. Потому что это получается не грусть-грустяшечка, а грусть вселенская. Это приход великого мага, первого аркана, запечатленного на плитах в храме Изиды и Озириса. Это голос увидевшего статую Изиды с покрывалом на лице. «Ни единый смертный не поднимал моего покрывала. Безумие или смерть находят здесь слабые. Одни лишь сильные и добрые находят здесь жизнь и бессмертие. И вот эти сотни тысяч, слышавших его голос, они оказались слабыми. Они предали. Они его бросили. Они ничего не поняли? Это сейчас вы должны орать, взывая о помощи со злом действительным, орать всей безумной толпой этой необъятной страны. Наш король Люцифер. Чтобы победить это безумие. Рычать, как он, наш король Люцифер. Чтобы пришел избавитель от добра. Потому что то, что выдается за добро — смерть. Смерть человеческому в человеке. Наш король — Люцифер. Зима 96-го года. Он приходит как зомби. Качается, плохо разговаривает. И только к ночи очухивается и ебет меня до 6 утра. Потом опять сидит в ожидании денег. И по новой. У него повышенный интерес к моей заднице. Вообще это все как попытка найти в чем-то другом, не в героине, забвение. Не сладострастие даже. Почему ему хочется забыться? Скрыться, раствориться, как в эфире. Комитато Либерационе. Падание. Зеленые рубашки Умберто Босси. Послевоенный референдум разрешил исторический спор в пользу республики. В пользу тех, кто верил Гарибальди и Мадзини. Но вот в 94-95 годах, как гром среди ясного неба, возникло движение за самоопределение богатейших областей Италии — Ломбардии, Пьемонта, Лигурии, районов близ Венеции. Модус Вивенди, октябрь 96 года. Как любят они эти «как гром среди ясного неба», «ничто не предвещало», «неожиданно, вдруг, на пустом месте», etc. Политическое будущее Франции в руках Ле Пена. Ужасающая констатация, логическое заключение за годы слепоты классических партий и банализирования национального фронта. Достигнув исторического счета 15%, Ле Пен, 66 лет, держит в руках ключ ко второму туру президентских выборов. «Л'Экспресс». 4 мая 95 года. «Меня лишаешь дара речи, себя лишаешь даров из слов, звуков голоса моего, ради вечного пребывания в стране снов. На остров драгоценных камней я хочу приплыть со словами, не остолбенев с открытым и немым ртом. Я хочу пропеть заклинание, нами, нами придуманное и принесенное с собой, Ом. Пусть будет наше, я хочу его слышать. Я хочу, чтобы звенело в моих ушах наше слитое воедино слово. Тише, тише ты дышишь, погружаясь в разнолистный сон. Я говорю, ах, осень 95-го года. У меня есть множество всяких красивых тряпочек, и из них я без конца что-то мастерю, шью. У меня даже появилась швея, которая выполняет мои чумные задания. Милая Любочка. Я примеряю все эти наряды, а Любочка делает мне комплименты. Вообще, она начиталась Кастанеды и постоянно что-то цитирует. В особенности о внутреннем спокойствии. Это мне. Я, мол, должна быть абсолютно спокойна и уверена. Потому что что бы я ни надела... Ох, ну и так далее. Короче, я счастливая и красивая, и так далее, и тому подобное. Почему же я несчастна и все время плачу? И никакие мои реализованные фантазии из этих тряпочек меня нисколько не радуют. И книжки мои меня не радуют. Нету радости вообще. Январь 98 года. В Америке у меня была любовь к трем апельсинам. То есть я не помню вот этого утреннего кофейного вкуса. Он уже из Франции. И до сих пор. Америка — это соки, фруктовые коктейли, помимо алкогольных. Все с коктейлями как-то связано. Коктейл-пати, коктейл-лаунж. А Франция — вина. Бужуле ново этарив. Долгое время в перестройку люди покупали хорошие книги, но редко или совсем невнимательно их читали. Настолько насыщенной была политическая и социальная жизнь. Теперь этот напор спал. Итак, открываем «Так говорил Заратустра», и все 10 тысяч представителей русской интеллигенции внимательно несколько месяцев изучают это произведение. Потом соберемся вместе, чтобы обсудить. В мыслях и беседах пройдет несколько лет, а потом подвезут и грузовичок с винтовками. А. Дугин, Лимонка. Номер 56, январь 97 года. Я никак не могу избавиться от привычки заранее представлять отрицательное. Как вот бедный С не может сесть в машину, которая должна везти его в больницу. Откуда эта заранее негативная картинка? Неужели им не надоело обмусоливать 68-й год? Эти новые писаки-журналюги, они заново проходят «Красные бригады», «Банду Баадера Мейнхоф», какой-то там «Свет Карлоса», кого-то еще, ИРА, ПЛО, басков, корсиканцев. Боже мой! Никто из этих пишущих мальчиков не променяет своей зарплаты в «Космо» или «Базар», не говоря уж о работе в пиар-агентствах, на жизнь политическую. То есть они ни за что не откажутся от благ сегодняшней жизни. Потому что они только что здесь появились. Как можно вообще сравнивать местные протесты с какими-то заявлениями 67-го года в ФРГ? ФРГ ведь? Здесь ничего не было 70 лет. И поэтому взрывать ГУМ, наполненный фирменными бутиками, — глупость. Этого никто не поймет. Не настолько еще здесь удовлетворена потребность людей в самом необходимом, чтобы кричать, как эта богатенькая, между прочим, экстремистка Майнхоф, «Лучше жечь универмаги, чем делать в них покупки». Ёб их мать! В то же время совершенно ясно, что удовлетворение от наличия товаров на рынке абсолютно не касается большей части местного населения. Вообще говоря, это мнимое удовлетворение экономикой. Как это можно на частном уровне получать удовольствие от экономики страны? Вот о чем писали какие-то совковые экономисты в конце 80-х. Советский человек якобы ущемлен в своем достоинстве отсутствием товаров. Но это невероятно быстро наверстывается, и неудовлетворение-то остается. Отчего оно? Причем здесь экономика? Я с 17 лет жрала авокадо и киви, мазалась лучшими французскими кремами и ездила на Мерседесе. Да, но все-таки для большинства это идеал и мечта. Такая вот жизнь. Тьфу, чушь какая. Сколько всего можно об этой жизни написать? Скучно ведь читать будет. А про трагедию наркомана? Не скучно? Если про трагедию, то нет. А если просто так? Даже, собственно, и опасно. Информация о таких тревожных вещах должна быть как-то не то чтобы ограничена, контролируема, а не всем просто так доступна. Да, кто-то должен мозгами шевелить и думать, где эту книжку можно продавать, а где нельзя. Только все-таки эти кто-то должны быть человеками, людьми вообще-то, независимыми. Господи, где это такие люди здесь? Просто соображающие и думающие об этом. У них ведь все сразу ассоциируется с цензурой и Сталиным. А собственных нравственных каких-то законов у них нет? С ним невозможно разговаривать в указательном падеже. В императивном. Вообще-то императив этики Канта — безусловный всеобщий закон нравственности. Он здесь куда-то улетучился. Но я помню из детства, что был. Только в просительном, в умолятельном, в мышино-шепотливом. Надо 100 раз тихо повторять прописные истины. Ты сам не можешь. Тебе нужна медицинская помощь. Ты не выдерживаешь больше 3 дней. Надо, чтобы тебе помогли. Ты не сможешь достать всех необходимых лекарств. Вот он провалялся сутки в постели. Я, конечно, в эту постель лечь не могу. Он мечется по ней, как раненый зверь. Он разговаривает во сне, кричит, говорит наоборот. Неужели он не понимает, что человеку, рядом с ним находящемуся, трезвому, это просто невыносимо? Это сумасшедший дом просто. Меня надо будет положить в больницу. Если бы я не знала, что такое зависимость, что такое это... неумолимое внутреннее требование, когда шепотом, когда криком, когда, как капающая с крана вода на старой коммунальной кухне. Я бы не смогла всего этого преодолевать. Если бы я его не любила и не помнила другим, если бы это не отпечаталось у меня в... где? В мозгу, в сердце, в печени. У меня на ладонях, на всех моих внутренностях и на кончиках моих волос, которые ему так нравились. С с удовольствием снял мне треть волос с башки. Выбрил мне висок лесенкой. Романтично. Нет, конечно, я имею в виду какое-то другое слово. Это что-то даже страшное. А страшно — это всегда маняще и это будто навсегда. Как это ни глупо, волосы ведь растут, но все равно. Это жест такой. Почему-то он не захотел лезть со мной в яму, которую вырыли за одну ночь во дворе. А мне хотелось туда залезть вдвоем и что-нибудь там устроить в глубине, на дне. А на краю стояли бы люди и гадали, что там происходит. Они и так глазеют и гадают, глядя на нас. Что это? Кто это? Мы светимся. Нам все время что-то говорят прохожие. И спрашивают, как пройти. Ха-ха. Как будто мы знаем их дорогу. Но они, наверное, думают, глядя на нас, что мы вообще знаем что-то. Мы, должно быть, производим впечатление чокнутых, нарушающих привычный порядок. Ну и каких-то знающих. Лето 95-го года. На. Неужели это кончилось? Мы шли из больницы с его мамой. Вполне даже дружески. Зачем мы там жили у них, Господи? Но я же не знала. Не знала я, что он так вот может все швырнуть, вышвырнуть, уничтожить. Его положили в палату к приличному мальчику. Я видела там несколько жутких зомби, выходящих из-за угла, из темного коридора, и мальчик сказал, туда лучше не ходить. С должен пробыть там до 30 декабря. Боже мой, как я очумела, устала. Мне хочется плыть в теплом море. Даже не плыть, а лежать на волнах и не тонуть. Как я устала тонуть и себя же спасать. Не надо бороться с наркотиком, не надо вести с ним войну, кто кого. Надо смириться с тем, что он сильнее. Это не слабость, это мудрость. Мудро надо отнестись к зависимости. И тогда от нее можно будет избавиться. А те, кто будет продолжать воевать, тягаться силами, воображая всякие трюки-обманы наркотику, сами себя обманут и угробят. Смирение всегда казалось мне слабостью. Но, по сути, на смирение способны только очень сильные люди. Безумно гордые, в высшем понимании этого слова. Сильные и гордые, смиренные воины, несущие свой невероятный по тяжести крест. Какое там все убогое! $400 за такое убожество. И еще передачи носить каждое утро. Пораньше желательно, пока его не укололи, и он не уснул. В наркодиспансере висят наши постеры. В знак благодарности врачу. Еще и книжку ему подарила. С автографом. Как он попросил. В НЦПЗ меня тогда тоже узнавали. И в этой жуткой 17-й больнице. Дети за решеткой орали что-то. И что? Меня должны вызвать в милицию и поинтересоваться, как это вы живете в окружении наркоманов? Или не должны? Да нет, им невыгодно меня привлекать. Потому что я не наркоманов буду разоблачать, а органы, которым дилеры платят. А если буду много пиздеть, меня саму упекут за решетку. Это так просто. Приходят с обыском и подбрасывают пакетик, так называемый чек. Один тип, когда к нему нагрянули, успел проглотить, что у него было. Но ему подсунули еще и упустили момент. Он и их чек проглотил. Ему потом: «Сука, где чек? Нам отчитываться надо». А он: «Ничего не знаю». Мент ему сказал: «Я не мент буду, если тебя не посажу». Его посадили. На 7 лет. Это же безумие. И его жену тоже посадили. На 4 года. А их старшая дочь, 18 лет ей, покончила с собой. Уморила себя голодом, весила 41 килограмм. Ее нашли в ванной. Передознулась и уснула. И остался у них еще ребенок. С бабушкой живет. Уже заранее можно представить его жизнь, полную ненависти к властям за то, что лишили его родителей, и к родителям за их тупость. Это планомерное истребление непригодного к жизни населения. Пенсионеры сами помирают, а молодых, которых тоже чересчур много. Им ведь, если безработные, по идее, надо платить, то есть содержать, они убирают вот такими посадками. За чек, за Joint. Я проспала сутки. Как хорошо, что есть эти кнопочки, отключающие телефон, что я его не слышу, а он все фиксирует. У меня какая-то подростковая паранойя. Видимо, боязнь пропустить что-то важное. Я просыпаюсь в 7 часов и, включив народное радио, готовлю еду для С. Сама пью кофе, слушаю какие-то советские песни. Неужели непонятно, что они в том исполнении лучше, честнее, искренней? А все эти Агутины, поющие про баранку, за которую крепче держись, шофер, Танечки Булановы, пусть и ноющие о том, что опустела без тебя земля, это не что иное, как профанация. Это обман, подстава. В этом есть даже что-то демиурговское. Ну и что, не знают сегодняшние молодые, кто такая Кристалинская? То есть не так, они не знают в сегодняшнем смысле знаний, с кем она спала, у кого одевалась. Кого это волнует? Даже Доронина, лучше Булановой Танечки, пела в фильме «Три тополя на Плющихе». Хоть и не пела почти, а сипела. Почему меня не волнует, с кем спит Барбара Стрейзанд, где живет, что ест и т.д. и т.п. А люблю и любила я ее исполнение каких-то не хитовых, а специальных композиций. Того же Билли Джоэл, «New York State of Mind». Это сложная песня. Я помню, никак не могла нормально себе аккомпанировать какие-то чумные аккорды. То, что рождается или сделано в некий момент времени, имеет и будет нести в себе свойства момента того времени. Карл Юнг. World Music — это интернационал. Это то, что существовало на советском радио. Песни всех народов мира, всех советских республик, всей мировой классики, детских передач с песнями для детей. Это ленноновская «Imagine all the people living like one». «One world, one people». И что из этой чудесной философии получилось? Глобализм и Жак Аттали, чье чучело сжигают на всех их тусовках. В Давосе, например, антиглобалисты. Томас Манн уже описал это место как санаторий. Санаторий для больных, неизлечимо больных. Мировое закулисье, неизлечимые монстры. Чем они лучше наркоманов, которых презирают? Наркомания в процессе ремиссии. Такой диагноз будет поставлен и через 10 лет неупотребления, воздержания. Это и к алкоголю относится. А я и не отрицала никогда, что у меня проблема, что мне нельзя пить. То есть, что значит «никогда»? Когда-то я ведь пила и не была больной. Многие люди никогда не признаются себе, главное, себе, что у них проблема. Они сочтут это за выпадание из жизни. Как это не пить? Здесь так уж точно. Я ни разу не встретила здесь человека, который бы хоть раз не сказал, что напился. А уж тех, кто напивается постоянно, их пруд пруди. Какое странное выражение, допотопное. Почему они так усиленно избегают тему алкогольной зависимости в передачах о наркотиках? Это одного разряда зло и несчастье. Но алкоголь продают на каждом углу. Государство легально делает на нем миллиарды. Как это можно сказать, что государство торгует смертью и еще зарабатывает на этом, а? То, что государство причастно и к торговле наркотиками, вообще не обсуждают. Какой мерзкий тип этот Козырев с его лизоблюдством власти, с его готовностью лизать ее. И как я купилась на его, даже не знаю что, комплимент об одном моем тексте в «Вечерней Москве». «Кровью», — сказал, — написано. Неужели мне это важно, нужно, значимо? И Петя тоже разочаровал все-таки. Как им не стыдно? Этим врачам, этим социальным работникам, этим помощникам-волонтерам. Они ведь знают даже, в какой подворотне на Лубянке можно купить наркоту у ментов. Это корыстное зло. Это сатанизм и есть. Они сажают какого-то дуралея с джойнтом, ждут от него $1000 и... отпускают. А гада Борю, дилера, не посадят никогда. Он их подогревает. Он им платит за крышу. Господи, я заплатила за крышу реальную 4500. То есть $600, что ли, в прошлом году. И все смеялись. У вас крыша даже есть. Меня любили. Никто никогда не ходил до утра под окнами моего дома. Ни один мальчик, хоть бы и не русский, не залезал по веревке на мой балкон. Да и балкон у меня впервые. А они говорят, любили. Я надеваю рубаху белую, в такой кладут в гроб. А я впервые за жизнь целую буду спать одна. Мне приснится взвод, армия, мужчин меня любивших. Они, почему-то кажется, будут драться, ругаясь, доказывая, кто сколько для меня сделал. И неужели не будет ни одного прошептавшего «братцы, а знаете, что она для меня сделала?» Льется, журчит вода в клозете. Так и жизнь убывает, и любовь. Оказывается, она ничего не значит. Она как новости вчерашней газеты. Было и нет. Прошло. Ничего. Моя бесчувственность как дефект в сантехнике. Здесь ее никогда не чинят. Меня любили, любили, любили. А я... Течет вода, течет. Без причины. Осень 95-го года. Видимо, большинство моих мужчин питалось моей экспрессивностью. Как ты сказал об этом цыган? Про Эл. Да он живет за счет тебя. Вообще-то нечто подобное высказывал и Бруй. И С в последнее время особенно, то ему ничего не надо было делать, потому что я в любом случае все время что-то делаю. Даже не так важно что. Фонтанирую эмоциями или... Может быть, потеря себя личности и есть любовь для женщины? Как это Чехов мог так написать в каком-то рассказе об этой попрыгунье или стрекозе или душечке, которая со всеми своими мужьями принимает их взгляды, вкусы, их мир? Ну, если она такая вот, что может и с ассенизатором. Но сначала-то ведь надо, чтобы что-то произошло. Ах! Стать частью души другого. Он высмеял наивысшее. Мне даже грустно щемяще больно от того, что я не родилась специально для него. Это как жгущее воспоминание о прошлом, таком далеком, когда никого, никого не было, а были египетские чукчи, как он называет нас. Зима 95-го года. Человек такая скотина, что на нем черт знает чего только не растет. Сказал хирург в поликлинике в Питере. Сон прекрасен. Спи, моя крошечка. Ты так устала. Рыжая кошечка тебя доконала. И все-то ей мало, мало, мало.